Добравшись с участка в отделение, первым делом кинул папку с документами на свой стол и кивнул Харламову на дверь. «Выйдем на пару слов». «Слушай, Андрюх, давай после, а?» Летучка у оперов проводилась на час позже участковых, но Харламову тоже еще нужно было писать рапорт, и он спешил. Спешил и Андрей, у них вообще уже все началось, и он просто нагло опаздывал. Но решать надо было сейчас. Схватил друга за рукав, вытащил в коридор. Прежде чем заговорить, огляделся, понизил голос. «У нас тут, похоже, оборотень нарисовался, Олеж. Угадай, кто?» Харламов пытливо сощурился. «Судя по твоей довольной роже, Мруновский». «Но, блин, Андрюх, ты уверен?» Андрей понял с полуслова. «Не, Олеж, тут вообще ничего личного, ты же понимаешь. Личное – это все там». Неопределенно мотнул головой. «А тут уже дела серьезные. Расклад такой, что Мруновский, оказывается, приходится тайным корешем Николаенко Н.Н. А тот является дальним родственником Максимову С.В. А Максимов этот – директор рынка на Ткачева, расположенного на чьем участке? Правильно, Мруновского. Так вот, у Максимова в первых числах марта случился инцидент с Бахтыром Ворончаком. Стоп, тормози. Ты сам понял, чего натарахтел? Короче, выдохнул, сбавляя темп, Андрей. Конфликт между моими цыганами и Николаенко действительно имеет место быть, но непростой. Заочный, если можно так сказать. Цыгане даже не знают, что именно с подачи Николаенко их поперли с рынка Максимова, отжав при этом партию товара. Какого товара? Что-то вроде стирального порошка, сигарет с фильтром и жевательной резины. Точно пока не знаю, выясним. Дело-то не в этом, а в том, что фактически этот Николаенко руками Максимова убрал с рынка конкурентов. Причем силовыми методами. Каким боком цыгане конкуренты Николаенко? Он кто такой? Заведующий оптовыми складами на Татьянке. Понятно. Расхищает имущество? Да. А крышует кто? Угадай. Под чьим прикрытием товар добирается от склада до рынка? Кто закрывает глаза на стихийную торговлю этим товаром в окрестностях рынка и следит, чтобы возможные жалобы не имели хода? Годами отлаженная схема, и не подкопаешься, потому что аккуратно, понемногу, но стабильно. А тут полгода назад приехали мои цыгане, стали крутиться, мотаться в столицу и возить легально практически то же самое, но дешевле. Усмехнулся. Знаешь, мне тут недавно расклад дали, мол, новое время пришло, теперь кооперация становится во главу всего, и хорошо жить будет тот, кто быстро крутится. Чем быстрее, тем лучше. Так вот, цыгане крутятся, а Николаенко едет по старой схеме, и они ему туда-сюда, туда-сюда, без конца дорогу перебегают. Понимаешь? Вот он их и убрал глобально, с рынка вообще, и обратно не пускает. Вот такой царек районного пошиба. Олег помолчал, задумчиво перекатываясь с носков на пятки. «Откуда информация?» «Анонимная. Ты в своем уме? Ты тут сейчас целую преступную схему по расхищению обрисовал с непосредственным участием сотрудника милиции и превышением им должностных. Серьезное обвинение. Но пока получается голословное, особенно учитывая твои личные заморочки с Мруновским. Ну, то есть, понимаешь, да?» Я-то тебе верю, но объективно есть ощущение, что фамилия анонима начинается на «и». Не будем показывать пальцем. Так в том-то и дело, что это еще не все, Олеж. Ну, расхищает Николаенко. Ну, крышует его Мруновский. А реализует по своим конам Максимов. Это все понятно. Классика. Даже их наезд на цыган понятен. Но цыгане-то не в курсе, что ветер дует от Николаенко. Они-то, по идее, на Максимова зуб должны точить. А по факту, получается, прохода не дают Николаенко. Я ж тебе говорил, у меня там в поселке чуть ли не этническая война уже развязана. Тебе это не кажется странным? Ну, возможно, им, как и тебе, кто-то рассказал правду. Да ладно. За такой слив можно и перо под ребро словить, тебе ли не знать? Нет, тут другое. Они просто реагируют на провокации. А провокация исходит от Николаенко. Вопрос, зачем ему это? Ну и зачем? А не зачем. Бессмысленно это, Олеж. Интерес Николаенко – держать свою монополию на рынке. Все. Вне рынка нахрен ему эта цыганча не сдалась. Но буча идет. И идет она от Мруновского. Николаенко – только инструмент. Но просто не было у Мруновского более козырного повода развязать бучу, кроме как цыгане, и более надежного комрада поблизости, чем Николаенко. Услуга за услугу. Олег задрал правую бровь. Ну, допустим. А мотив Мруновского? А вот и не знаю. Развел Андрей руками. Кроме как поднасрать мне лично, ничего в голову не приходит. Ты Львовичу также докладывать собираешься? Без доказательств это тянет на паранойю. Так в том-то и дело, что не хотел я Львовичу. Пока. И именно потому, что тянет на мои личные разборки. Но у меня есть информация, что сегодня будет очередная провокация местных против цыган. Вздохнул. Мне бы ход конем, Олеж. Оперативника, так, чисто случайно мимо проходящего. Чтобы ко мне это все вроде как отношения не имело. Просто завтра утром по сводке узнаю, среагирую. Ну, а там уже поедем по уставу. Олег задумчиво почесал в затылке. Ладно, поешь, Иванов. Узнаю руку мастера. Но ты хоть что-то конкретное знаешь о предстоящем? Или просто на деревню к деду комаров кормить? Не поверишь, все знаю. Вплоть до ФИО, адресов и примерного времени. Олег присвистнул. Это что же у тебя там за аноним такой золотой? Даже не спрашивай. В сердцах махнул рукой Андрей. Я бы этого анонима выбрал, если бы не его позолота. Алена зря переживала, что неправильно подслушала. Провокаторы появились по указанному адресу в плюс-минус назначенное время, и если бы Андрей не знал, что это не цыгане, в жизни бы не поверил. Маскарад вышел на славу, вплоть до париков. Впрочем, сумерки играли на руку не только провокаторам, но и сидящим на подстраховке в засаде Андрею с Василием и бредущему вдоль по улице Харламову в растянутых триконах и майке. Комаров действительно было море. Гудели, назойливо пробираясь в глаза и уши. Олег отмахивался, содранный с ясени веточкой, и забористо, не кривя душой, матерился. Одним словом, сошел за местного, а потому провокаторы даже начали с него. Налетели, попихали. Олег, понимая, что пока не время, подыграл, падая, изваливаясь в грязи и тополином пухе, погрозил кулаком, обещая гадам черножопым кару милицейскую. На эту свалку отреагировала тетка из дома напротив. Не сходя с крыльца, попыталась заступиться на Олега, пронзительным злым голосом крича, что вызвала милицию. На ее вопли выглянула тетка из соседнего дома. «Галь, чего там?» «Да черти эти черные опять за свое! У тебя сарай на заборе? А то, смотри, обнесут, только стены к утру останутся». «Да чтоб им, гадам!» На ходу, засовывая ноги в галоши, всплеснула руками соседка. «У меня ж там под виноградом Борюська велосипед оставил». Провокаторы, трое парней, тут же побежали прочь, по дороге выбивая ногами доски с заборов и кидая камни в окна встречных домов. Расширяясь и заполняя сумеречные улицы тревожной суетой, покатилась от двора ко двору собачья брехня. Дав дебоширам немного отойти, Олег тоже перемахнул через забор и, юркнув в один из дворов, кинулся на соседнюю улицу. Андрей с Петровым, не сговариваясь, тоже разбежались по новым точкам. Место сбора было теперь возле дома 49 на второй линии. Объект был выбран идеально. Хозяева до завтра в отъезде. Собака – обычная дворовая шавка на привязи. От таких шума много, толку никакого. Соседи – старики, которые в жизни не сунутся на возню в чужом дворе. Но главное, позади двора, под вислой яблоней, лежали накрытые целлофаном и сушняком и похожие издалека на кучу компоста колеса от хозяйской «Волги». Словом, наводка налицо. Вопрос – от кого? Действовали провокаторы тоже грамотно. Шумели, привлекали внимание, вот они мы здесь. Но при этом находились в постоянном движении, не давая цепляться за себя взглядом. Хулиганье. Потом все вдруг затихло. Медленно потянулись минуты ожидания. И когда уже и собаки перестали брехать, и, казалось, даже комары затихли, в тенях двора у дома 49 поползло шевеление. Красиво. Очень грамотно сработано. Как будто с реальными ворами-рецидивистами дело имеешь. Ну или с тем, кто имеет дела с ворами и знает, что к чему. С каким-нибудь ментом, например, в качестве консультанта. Завтра вернется хозяин, и на стол Андрея ляжет заявление о краже. Начнутся следственные мероприятия. И местные, как один, запоют, что видели цыган. Сюда же приплетут битые стекла в окнах, поломанные заборы, еще бог весь что, к чему даже провокаторы не имеют отношения. Это называется истерия, и она-то и приводит к обострению обстановки. И даже если Андрей объективно не усмотрит в деле причастность цыган, а колеса, скорее всего, найдутся в одной из окрестных балок, местные останутся недовольны таким исходом. Они и так уже недовольны, и недовольство это с каждой такой провокацией только крепчает. Исходя из этого, даже выбор места происшествия грамотный. Именно на участке Андрея. Марумовский же не дурак на своей территории висяки плодить. А тут, пожалуйста, мол, полюбуйтесь, граждане, какой хреновый у вас участковый. Сколько ни жалуетесь, а мер никаких. И ведь если бы Андрей не сидел сейчас в засаде неподалеку от этих чертовых колес, он бы и сам начал затягивать гайки именно Ворончаку. Действовали четко, слаженно, и от этой точности у Андрея словно крылья вдруг выросли. Так мощно нахлынуло воспоминаниями об оперативке. Немного тревожил малоопытный Петров, но он тоже проявился молодцом. На своем месте пацан, будет с него толк. Перед провокаторами они с ним не светились. Их задача была лишь шугануть и выгнать воров точно на Харламова. А тот, в свою очередь, не собирался геройствовать и задерживать всех. Ни к чему. Одного выше крыши, чтобы ухватить конец ниточки от целого клубка. Дождавшись, пока в конце улицы покажутся маячки милицейского Бобика, Андрей коротко свистнул Олегу из кустов. В ответ тот кивнул. Все отлично. И Андрей, наконец, выдохнул. И только теперь вспомнил про время. Гнал к участку на всех парах. Ворвавшись в кабинет, переоделся из дежурных шмоток в форму и сразу домой. Удовлетворение проделанной работой пьянило, захлестывало, распирало, требовало выхода. И как-то совершенно иначе, без всех этих осторожных «вдруг», «если», а наоборот, на диком кураже потянуло к Оксане. А чего морозиться-то? Поговорить на чистоту и все. Да, да, нет, нет. Эх, черт, жаль, шампанского нету. Но при виде телефона-автомата на углу осенило. Позвонил одному, второму, третьему. Шампанское нашлось у Володьки, давнего товарища-однокурсника. «Однако, Андрюх!» – обалдел он. «Умеешь ты эффектно появиться. Что за повод-то хоть?» «Пока не знаю, но, возможно, любовь». Нес черти что, но чувствовал себя при этом так, словно шел на взлет. Володька рассмеялся. «Ну, так бы сразу и сказал. Раз такое дело, я его сейчас еще и в морозилку закину».